Глава третья. «Написал завещание?» — спросил Джек Керман, наблюдая, как я привожу в порядок свой пистолет. «Надеюсь, ты мне оставил часть денег?» «Уж ты, поверь, я найду им достойное применение. У моей подружки большие запросы». «Помолчи, Джек!» — оборвала его Паула. Они оба старались не выдать беспокойства, которое было в глазах Паулы. «Неужели нельзя вести себя прилично?» «Да замолчите вы оба!» — разозлился я. «Ваши разговоры нагоняют тоску. Лучше еще раз оговорить все детали». «За домом, вероятно, установлено наблюдение», — напутствовал я Кермана. «И ты не должен засветиться. Потом я сообщу, куда мы едем. Выжди 5 минут и отправляйся следом, убедившись, что нет хвоста. Что бы ни произошло, не смей показываться». Разве только в случае перестрелки. Тогда я разрешаю тебе принять участие в призовых стрельбах. Керман поперхнулся. «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты можешь принять участие в снайперской стрельбе из пистолета». «Я так и понял. Судя по всему, мне необходимо писать завещание». «И ради всего святого постарайся стрелять результативно», — сказал я, посмотрев на часы. Сунув пистолет в плечевую кобуру, я встал. «Пора отправляться. Паула, если до 12 ты не получишь от нас известий, звони Мифлину и все расскажи ему». «Надеюсь, это не понадобится», — сказал Керман с обеспокоенным видом. «Будь осторожен, Вик», — попросила Паула. Я потрепал ее по плечу. «Я не понимаю. Ты, не задумываясь, послала меня на квартиру к наркоманам, а теперь беспокоишься о таком пустяковом деле. Не вешай носа, Паула. Подумай о деньгах, которые мы заработаем». «Не делай глупостей», — сказала она, пытаясь улыбнуться. «И ради бога, не пускай пыль в золотые глаза богатой блондинки». «От твоих советов я начинаю нервничать», — проговорил я. «Пошли, Джек». Мы вместе прошли по коридору в лифт. «Как ты думаешь, можем мы успеть пропустить по стаканчику?» — с надеждой спросил Керман, когда мы опускались вниз. «Нет, но в машине целая пинта. Только не делай никаких ошибок, Джек. Дело может обернуться плохо, если в нужный момент у тебя задрожат руки». Керман поежился. «Мне это дело уже не нравится, хотя руки пока не дрожат». Он влез в Бьюик и присел на корточках между сиденьями. Я набросил на него коврик. «Как ты думаешь, сколько мне придется просидеть здесь?» — спросил он, высовывая голову. «Часа 3-4, не больше. Здесь жарко, как на экваторе. Вечером будет прохладнее», — безжалостно сказал я, садясь за руль машины. «Бутылка виски поможет тебе скоротать время. Только не кури». «Не курить?» — ужаснулся Керман. «Ты можешь быть серьезным? Пойми, если тебя заметят, то непременно прирежут». Это его утихомирило. Я поехал по частной дороге, ведущей в Оушен-Энд. Плавно обогнув поворот подъездной аллеи, я остановился в ярде от балюстрады. В мягких сумерках дом выглядел весьма привлекательно, как, впрочем, и любой дом, который стоит миллион. У главного входа стоял знакомый мне большой черный кадиллак. Неподалеку китайцы-садовники старательно срезали с кустов засохшие розы. Сад был расположен террасами, и на них, позади бархатистой зеленой лужайки, стояли ярко-розовые фламинго, почтовая открытка с африканским пейзажем. Все было в этом доме, кроме счастья. Я взглянул на дом. Окна закрыты зелеными ставнями. Над входом трепещет тент в зеленую кремовую клетку. «Ну, пока», — тихо сказал я Керману. «Я пошел». «Желаю приятно провести время», — ответил он из-под коврика. «Не отказывай себе ни в чем. Клади больше льда в виски». Я поднялся на террасу и нажал кнопку звонка. Через стеклянную дверь был виден большой холл и полутемный коридор, ведущий в заднюю часть дома. Высокий худой старик открыл дверь и, доброжелательно оглядев меня, пропустил вперед. По выражению его лица я понял, что, идя в этот дом, мне следовало одеться поприличнее. «Меня ожидает миссис Дедрик», — начал я. «Ваша фамилия, сэр?» «Меллой». Он все еще стоял в дверях. «Попрошу вашу карточку, сэр». «У меня есть еще и фамильное родимое пятно на заднице. Не хотите ли заодно взглянуть и на него?» Он вежливо улыбнулся. «Репортеры постоянно беспокоят миссис Дедрик, поэтому нам приходится принимать некоторые меры предосторожности». Я понял, что он может простоять так до второго пришествия, поэтому достал из бумажника визитную карточку и подал ему. Он отошел в сторону. «Прошу вас, подождите в холле, сэр». Я прошел в ту комнату, где был убит Суоки. Мексиканский ковер вычистили. На столе не было ни стакана с виски, ни окурка, который мог тогда причинить неприятности этому дому. «Вы не могли бы принести стакан двойного виски со льдом?» — попросил я дворецкого. «Конечно, сэр». Он подошел к шкафчику, где стояли бутылки и ведерко со льдом, подал мне стакан. Я уселся в кресло, вытянув ноги. «Можете пока почитать журналы, сэр», — предложил мне старик. «А вы не знаете, сколько придется ждать?» — поинтересовался я. «У меня нет опыта в таких делах, но думаю, что похитители свяжутся с нами только после наступления темноты». Старик был похож на долговязых фламинго, которых я видел в саду. Ему было уже за 70, но чувствовалось, что голова у него работает неплохо. Настоящий вышколенный слуга, прямо хоть сейчас в голливудскую семейную хронику в 3 сериях. «Пожалуй, вы правы. 3 часа придется подождать, если не больше». Я вынул сигарету из пачки, и тут же он поднес мне зажженную спичку. «Как вас зовут?» «Уэддок, сэр». «Вы служите у миссис Дедрик или у мистера Маршленда?» «У мистера Маршленда. Он на время передал меня миссис Дедрик, и я счастлив служить ей». «Вы давно живете в этой семье?» Он улыбнулся. 50 лет, сэр. 20 лет я работал у мистера Маршленда-старшего и уже 30 служу у младшего». Этот разговор настроил нас на дружеский лад. И я спросил. «Вы видели мистера Дедрика в Нью-Йорке?» Улыбка исчезла с лица старика. «Да, сэр. Он останавливался на несколько дней у мистера Маршленда». «Я не видал его, только разговаривал по телефону, но много слыхал о нем. Кажется, здесь нет его фотографии. Как он выглядит?» В глазах старика появилось неодобрение. «Интересный джентльмен, высокий, темноволосый, атлетического телосложения, с красивыми чертами лица. Вряд ли я смогу точно описать его. Он понравился вам?» Лицо старика застыло. «Не хотите ли посмотреть журналы, сэр? Возможно, ожидание покажется вам утомительным». И так я получил ответ на свой вопрос. Дворецкому Дедрик не понравился. «Не беспокойтесь. Для разнообразия иногда приятно посидеть, ничего не делая». «Хорошо, сэр. Я дам вам знать, если будут хоть какие-нибудь новости». Он удалился с достоинством, оставив меня одного в комнате, хранившей печальные воспоминания. Я повернул голову к двери и увидел невысокого пожилого мужчину в элегантном белом костюме. Занятый своими мыслями, я не услышал его шагов и от неожиданности вздрогнул. «Простите, я не хотел напугать вас», — сказал он приветливым, но каким-то рассеянным тоном. «Я не знал, что здесь кто-то есть». Он вошел в комнату, снял шляпу и положил ее на стол. Я догадывался, что передо мной Франклин Маршленд, хотя сходства с дочерью не находил. Толстые губы, морщинистое загорелое лицо — и седые волосы делали его похожим на чисто выбритого Деда Мороза. Я начал вставать с кресла, но он махнул рукой. «Не вставайте, я тоже выпью с вами». Он посмотрел на часы. «Хотя обычно я не пью так рано». Я ответил, что правила тем и хороши, что их приятно нарушать. Он не обратил внимания на замечание, но я понимал, что он вообще редко прислушивается к чьим-то словам. «Вы тот самый парень, который передаст выкуп?» Я кивнул. Налив себе виски, он уселся напротив меня. «Сирена поедет с вами?» Я снова кивнул. «Я против этого, но, к моему мнению, она безразлична». Он посмотрел на свои отполированные ногти. «Жаль, что я никогда не имел на нее никакого влияния. Я понимаю, старики надоедливы, но они могли бы помочь молодым, если бы те им это позволяли». Мне показалось, что он говорит это скорее самому себе, поэтому я не стал кивать. Пауза длилась довольно долго. «У вас есть пистолет?» «Да, но, надеюсь, мне не придется пускать его в ход». «Я тоже хотел бы надеяться на это. Позаботьтесь, чтобы сирене ничто не угрожало». «Конечно». Он отпил виски. «У этих парней неплохой аппетит. $500,000. Сумма немалая». «Риск тоже велик», — заметил я. «Пожалуй. Как вы думаете, им можно верить?» «Не знаю. Я уже говорил, миссис Дедрик, если он видел их...» «Да, она мне рассказывала. Вы правы. Мне приходилось читать о некоторых знаменитых похищениях последних лет. Кажется, чем больше выкуп, тем меньше шансов на возвращение похищенного». Я понял, что он не такой рассеянный, как мне показалось раньше. И все же в его глазах было какое-то странное выражение. «Это зависит от похитителей», — сказал я, встречаясь с ним взглядом. «Мне кажется, мы не увидим больше Дедрика», — сказал он, вставая. «Конечно, дочери я не говорю этого, но, по-моему, он уже мертв. Что вы думаете по этому поводу?» «Боюсь, что вы правы». Он кивнул, и на его лице появилось удовлетворение. Энергичный и элегантный, он вышел из комнаты, напевая себе под нос далеко не похоронный марш.